ничей этаж. В этом районе все дома похожи друг на друга, но в нашей 11-этажной панельке всегда было кое-что особенное. 6-й этаж, где никто не живет. Там все 3 квартиры пустые, там совсем не истертая плитка. Все двери от застройщика, голые, фанерные. Старые круглые звонки, белые, с черными кнопками. Счетчики стоят на нулях, время там словно остановилось. Проходя мимо, ты будто переносишься в далекое прошлое и замечаешь, как многое изменилось в тех местах, где, казалось бы, ничего не меняется. Это место называют «ничей этаж». Если вечером смотреть на дом с улицы, то кажется, что он поделен ровно пополам, ведь на 6-м этаже всегда темно. К тому же, там стоят старые окна с обычными двойными стеклами и деревянными рамами. Этим наша панелька отличается от других. Можно сказать, местная достопримечательность, окутанная тайнами. Кого не спросишь, никто не знаком с хозяевами квартир на 6-м этаже, а потому неизвестно, почему они не продают жилье или не сдают в аренду. Когда я столкнулся с финансовыми проблемами, мне пришлось вернуться в свою панельку, и тот пустой этаж теперь стал для меня символом несправедливости мира и неравенства людей. У кого-то нет денег, нет дома, а кто-то держит свои капиталы в пустой жилплощади. Но в детстве ничей этаж казался чем-то мистическим, будто это кусочек чужого мира. Мы, когда были детворой, верили, будто за фанерными дверями обитают те, другие, что не похожи на нас. Когда-то я начал свое дело, потому что хотел жить лучше. А сейчас мне бы понравилась прежняя обычная жизнь, самая простая работа и средний доход. Я бы не бичевал себя за то, что у меня ничего не вышло. Ведь я люблю свой район, свою панельку и маленькую квартиру. Я бы чувствовал себя уютно, если бы не мои долги. Сказав, что у меня финансовые проблемы, я сильно преуменьшил. Это не проблемы, это беда. Выбрал бы и другое слово, но не хочу ругаться. Прогоревшее дело оставило меня с огромной суммой задолженности, которую невозможно вернуть. Теперь каждый месяц ко мне являются ростовщики и забирают большую часть моей зарплаты. Чтобы покупать еду, оплачивать свет и газ, мне приходится брать подработки. На основном месте работы я не на хорошем счету. Нет мотивации добросовестно трудиться, если знаешь, что все деньги отберут. Когда я слышу стук в дверь, меня переполняет ненависть. Я презираю эти 3 самодовольные рожи, но открываю им с таким видом, будто глубоко виноват перед ними. «Макс, что-то ты с деньгами не торопишься», — говорит мне главный с сожалением и скалит свои зубы унитаза. Один его пацан с челкой на бок равнодушно чавкает жвачкой. Второй, в кепке и спортивках, светит надменной рожей, задрав подбородок. А я приглашаю их в дом, оправдываюсь перед ними, что был в больничном отпуске. Я извиняюсь за то, что болел, и платить мне нечем. Главарь с белеными зубами высокомерно цокает и говорит: «Чайку бы? Сахар-то хоть есть?» Я как мальчик мечусь туда-сюда, подаю ему кружку, а он отхлебывает единственный раз и произносит: «Еще 10 дней тебе дадим». Потом они уходят, а я чувствую себя униженным и беспомощным. Мой, я бы сказал, последний друг всегда рад моим визитам. Я живу на 11-м этаже, а Даниил прямо подо мной. К нему можно приходить без предупреждения. Он распахивает дверь и с улыбкой говорит: «Макс, где пропадаешь?» Будто я давно у него не был. Что бы ни стряслось, я прихожу к нему и не пытаюсь завалить на друга свои проблемы. Побыть рядом с добрым человеком само по себе успокоение. Даниил работает программистом. Он обожает компьютерные игры и сам занимается их разработкой. У него есть мечта создать нечто такое, что выстрелит. «Сыграешь в мою демку?» — предложил друг, когда я пришел к нему после очередного унижения. Как мне нравится его мир. Не такие уж серьезные вещи казались ему по-настоящему важными. Даниил предложил мне поиграть в жуткий квест. Сам он не склонен к мрачным настроениям, но ужасы — его любимый жанр. Игра называлась «Бункер». Главной задачей было найти выход из убежища, которым управляет злой искусственный разум. Мне нравилось играть, но из-за своей подавленности я был скуп на оценки. «Что, не страшно?» — почти расстроился Даниил, не получив желаемой реакции. Я и сам не заметил, как начал жаловаться. Сказал: «Моя жизнь сейчас куда страшнее», и понеслось. Я рассказал ему про ростовщиков, как меня доят каждый месяц, и хорошего конца этому не будет. Этой братве плевать на мою жизнь. Они будут меня обирать, пока я не продам свою квартиру и не стану бомжом, с которого нечего взять. или пока не пожертвую почкой. И куда я пойду? В суд? Я и правда должен им эту сумму, и они от меня не отстанут. Даниил пытался внушить мне оптимизм. Уверен, что есть способ. Надо у людей больше спрашивать, люди дадут совет. Ты ведь не один попал в такую ситуацию? Я тоже за тебя поспрашиваю, что тут можно сделать. Я поблагодарил друга за попытку помочь. Мне уже и от этого стало немного легче. Это были не пустые слова. Друг за меня всерьез беспокоился и, похоже, обошел всех своих знакомых и наших соседей, спрашивая, чем можно помочь. Ко мне на улице подошел Женя. Мы с ним знакомы с детства, выросли в одном дворе, но уже давно не общались. «Макс, мне тут сказали, над тобой процентщики измываются. Правда?» От одного этого вопроса во мне загорелась надежда. Я ответил, что житья не дают уже целый год, даже машину продала, и все как в бездонную бочку. «А ты ходил туда?» Сосед украдкой показал на старые окна панельки. «Ты издеваешься?» — возмутился я, поняв, на что он намекает. «Да, раньше мы верили, что ничей этаж исполняет желание, мы бегали туда, колотили в закрытые двери и вскрикивали что-нибудь вроде «Хочу компьютер!» А потом с хохотом и дрожью неслись оттуда подальше. Весело и жутко. Но мы были глупыми детьми. Как Женя до сих пор мог в такое верить? «Это не вранье», — Женя говорил серьезно. «Если выхода нет, надо идти на ничей этаж. Мелкие желания не исполняются, а в большой беде тебе помогут». «Кого ты имеешь в виду?» — строго спросил я, надеясь, что сосед перестанет нести чушь. «А сам как думаешь? Другие?» Алкоголем от него вроде не несло, но продолжать эту беседу я не собирался, развернулся и пошел к подъезду. «Денег у них не проси!» — кричал он мне вдогонку. «Что угодно можно просить, кроме денег. Говори кратко, уходи быстро. Задерживаться там нельзя». Я обернулся и покрутил пальцем у виска. «Сам-то пробовал?» «Пока не было острой нужды», — говорил Женя. «Все не так просто. Последствия будут. Но если бы я оказался в такой же заднице, то пошел бы туда. Многие пробовали, и у них получилось. Главное, потом выкрутятся. Сил моих нет. Да я бы и сам к черту лысому пошел, но нет его, черта этого. У меня даже мысли не закралось. А вдруг? А что если...» Я был уверен, что все это полная туфта, но, зайдя в лифт вместо кнопки 11-го этажа, нажал на 6-й. «Зачем?» «Да просто посмотреть». Заговорили на эту тему, вот мне и стало любопытно, что там изменилось за все эти годы. Оказалось, что почти ничего, кроме свежей краски на стенах после недавнего ремонта. 3 фанерные двери. Повсюду пыль и паутина. На ручках мелкие крошки потолочной побелки. Я стоял и раздумывал, почему в этих квартирах никто не живет. Они ведь не могут никому не принадлежать. Не было никаких звуков, но с чего-то вдруг возникло чувство, что на меня кто-то поглядывает. Я посмотрел на квартиру, которая была расположена точно так же, как и моя. Что-то мелькнуло в глазке, какое-то движение. И вот опять, словно око, шевелилось в глазнице. Я сощурился и чуть приблизился к двери. А затем отбежал обратно к лифту и нервозно задергал кнопку. Пальцы дрожали, как с похмелья. В двери вместо глазка был настоящий глаз. Нет, это не человек стоял за дверью и следил за мной через пустое отверстие. Это был дверной глаз. Врезанный в фанеру. Настоящий, живой глаз. Он блестел от влаги, его зрачок сужался и расширялся. Он следил за моими движениями. Лифт вез меня наверх, а я до сих пор озирался по сторонам. Боялся, что за мной и в лифте смотрят. Теперь я, как в детстве, поверил, что ничей этаж — фрагмент чужого мира. И знал, что еще вернусь туда. Целый день я собирался с силами. Обдумывал сотни вариантов, как высказать свое желание кратко и понятно. Мое сердце билось сильнее, чем когда-либо, и я с трудом надавил на кнопку 6-го этажа. Палец стал мягким и неловким. Когда я вышел из лифта и встал перед пустыми квартирами, у меня тут же развеялись все мысли. Атмосфера казалась слишком напряженной. «Избавьте меня от них!» Я хотел сказать совсем не так, это вырвалось из души. У меня же была другая, более точная формулировка. Хотелось сказать еще раз, все объяснить, но мысли путались. Мне показалось, что прозвучал тихий щелчок замка. Я глянул на квартиру, откуда на меня вчера смотрел глаз. Теперь там был обычный глазок, но дверь шевельнулась. Воздух заполнился облаком пыли. Заскрипели петли. Здесь же нельзя задерживаться, нельзя стоять. Из квартиры что-то выглянуло. Это лицо напоминало маску из твердого пластика. Я увидел широкий улыбающийся рот с мелкими зубами. Вместо глаз только пустые прорези. На щеках застыли черные слезы. Я сделал медленный шаг к лестнице. Дверь открылась шире, и это существо дернулось на меня. И я полетел оттуда, сбивая ноги о ступеньки. Но и тело было у него, будто сплетенное из черных проводов. Руки длинные, пальцы висят, как плети. Я тут же пожалел о своей попытке. Пожалел о том, что увидел. Это создание не из нашего мира. Связываться с таким нельзя. Я не считал дни, а просто знал, когда ростовщики снова придут. Я чувствовал, это случится сегодня. Время пришло. И я не пропустил момент, когда в нашем дворе среди дешевых тачек припарковался бандитский Роллс-Ройс. Я смотрел в окно, как трое парней идут к моему подъезду, и знал, что сейчас будет. Они постучат в дверь, я открою и отдам им все свои деньги. Вид у меня будет виноватый, потому что их реакция предсказуема. Главарь скажет: «А что так мало? Так дела не делаются. Мы на бензин больше тратим, чтобы к тебе ездить». И они не уйдут, пока не напитаются моим унижением. Гады. Они заставляли себя долго ждать. Меня трясло от гнева. Я желал, чтобы они провалились в шахту лифта. Прошло 10 минут напряженного ожидания. Затем и 15. Никто не пришел. Но их машина все еще стояла под окнами. Час спустя я понял. Вышибалы не придут. Они вошли в подъезд и пропали. С ними что-то случилось по пути. Я почувствовал облегчение и тревогу одновременно. Мое желание сбылось. Меня от них избавили. Это какой-то сон. Роллс-Ройс стоял во дворе уже который день, словно напоминая о том, что я больше ничем, никому не обязан. Хозяева за ним не пришли. Они как растворились, их даже никто не искал и не спрашивал. Я не мог расслабиться и наслаждаться победой, потому что меня постоянно тревожили мысли. Что случилось с теми тремя? На что я их обрек? На смерть? А что же произойдет дальше? Обитатель пустого этажа потребует что-то взамен? Женя подошел ко мне во дворе. Он меня как дожидался, чтобы спросить: «Твоих ребят, машинка?» «Значит, ходил». «Ну и молодец». «А теперь что?» Я сам не знал, почему заговорил шепотом. «Теперь тебе лучше показывать хорошие отношения. Другие могут проявлять знаки внимания. Не игнорируй, а то попадешь в немилость. Как Серега, помнишь?» Я его помнил. Висел под своим балконом на бельевой веревке. Медленно вертелся, как елочная игрушка. Не знал, что это не было его решением. И если подумать, сколько наших соседей ушли из жизни преждевременно. Много в этом доме происходило жутких несчастных случаев. Знаки внимания, в самом деле я стал замечать их. Насколько я помнил, существо шестого этажа слепое, но его глаза были повсюду. Буквально. На меня смотрели из темных окон. Я заходил в подъезд и замечал движение белков в вентиляционной трубе, под лестницей среди колясок и велосипедов, в прорезях почтовых ящиков. А лифт, как проклятый, теперь останавливался на шестом этаже. Мне приходилось дважды нажимать на кнопку, чтобы доехать в свою квартиру. От страха я терял способность дышать, когда передо мной открывался вид на старые фанерные двери. Заранее держал палец на кнопке, чтобы сразу нажать и уехать с этого этажа. Это продолжалось довольно долго и стало почти привычным. Но однажды лифт с первого раза привез меня домой. Увидев дверь своей квартиры, я подумал: «Наконец-то это закончилось». Я подошел к порогу, вынул ключ из кармана, и внезапный приступ ужаса заставил меня до боли сжать его в руке. Это была не моя дверь, похожая, но не моя. Такая же шероховатая металлическая поверхность, но ручка немного ниже, а глазок чуть смещен вправо. Это копия моей двери в чужом мире. Я стоял на шестом этаже, где всюду пыль и паутина свисает с потолка. Так обманули и тех, кому я был должен. Лифт привез их на ничей этаж. Они увидели эту дверь и вошли. И там с ними что-то случилось. Я шаркнул по плитке, отводя ногу назад, но голос за дверью приказал мне: «Войди». Хотя это голосом было не назвать, некий скрежет, похожий на людскую речь. «Лучше показывать им хорошие отношения», — вспомнил я. Капля пота упала с подбородка. Мокрая ладонь легла на ручку. Я надавил и потянул, твердил себе. «Исполняй, и все будет хорошо». За дверью была не моя квартира и не похожая на нее, а совсем неиспользованное жилье с ремонтом от застройщика. Но и без жильцов обстановку не пощадило время. На деревянном полу засохла и потрескалась краска. Старые полосатые обои выцвели и отклеились по углам. Я заставил себя сделать несколько шагов по прихожей, заглянул в комнату, и мне открылось зрелище, которому суждено навсегда остаться в моей голове. В комнате без мебели лежали изуродованные тела. Главного парня буквально размазало по стенке. На обоих присохли и остались висеть его глаза, волосы и ошметки кожи лица. На полу лежали истертые останки. Почти и безголовое тело, только нижняя челюсть уцелела, сверкала белеными зубами. А парня с челкой скрутили, как мокрую тряпку, и он валялся в центре комнаты. Тело третьего было растоптано в углу и напоминало бесформенный кровавый сугроб. С ними случилось все то, что я представлял в приступах ненависти. Они пролежали здесь так долго, но не разлагались, и я понял почему. Они до сих пор были живы, конвульсировали в бесконечных предсмертных муках. В воздухе висели пары свежей крови, и я не дышал. Это какой-то сон. Страшнее кошмара и представить нельзя. Стукнула дверь кладовой. Я оглянулся. В черноте висело лицо маска, длинная рука потянулась вперед, будто указывая куда-то. Я обязан был приглушить свой страх, подавить тошноту и посмотреть, куда велено. Рука плеть тыкала в подоконник. Я обошел изувеченные тела, переступил через кровь и приблизился к мутному окну, за которым не было ничего видно из-за слоев пыли. На подоконнике среди сеток паутины и сотен высохших мух лежали ключи от машины, все в красных потеках. «Бери». Я чуть до потолка не подпрыгнул от этого голоса. «Значит, подарок?» Это существо решило отдать мне машину тех ребят. Мне это было не надо, но как я мог перечить? Я взял, просипел «спасибо» и, ни разу не поглядев в сторону кладовки, ушел. Сколько всего страшного происходило с жителями нашей панельки. Когда я еще был маленьким, один из моих соседей свалился из окна с 11-го этажа. Не то сам, не то случайно. А тетя Надя? Ее заметили на лестнице с раздробленной шеей. Думали, упала. Еще одного мужика лет 5 назад нашли остывшим в квартире с пробитой глазницей и вытекшим глазом. Говорили, неудачно упала и напоролся на угол стола. Как же теперь в это верить? Ведь, по слухам, они все ходили на ничей этаж просить помощи в неразрешимых бедах. И свое они получили, но потом попали в немилость. А есть ли те, кто выжили после похода туда? Есть. Ходят теперь ни живы, ни мертвы, вечно озираются и вздрагивают, когда с ними здороваются. Вот и я теперь такой же. Услышал свое имя на улице, а меня так и затрясло. «Макс!» Это оказался Даниил. «Да что это с тобой? За сердце хватаешься? Извини, я не хотел тебя пугать». «Все нормально», — говорил я, сам не мог надышаться. Друг мне не поверил. «Да какое нормально? Ты заглядывать перестал. Ходишь, волосы дыбом, весь бледный. Женя сказал, что дал тебе нужные советы, и проблемы с долгами, как я понял, решены. Но ты извини меня, как мертвец. Я тебя никогда таким не видел. Это тебе так помогли? Расскажи, что стряслось?» Я подумал, нет, друг, не надо тебе этого знать. Ты хороший парень. Не дай бог что-то случится, и тебе угораздит связаться с другими. Я и сам не представляю, как теперь буду с этим жить.